Они ничего не понимают в векселях и ездят не в автомобиле, а в старой двуколке. Эта история с зерном лишь одна из 50 тысяч. Она не претендует на то, чтобы обобщить остальные. И все же я думаю, что нет деревни, где бы она не повторялась в том или ином виде. Земля слишком дорога, потому что она тоже предмет спекуляций. Арендная плата слишком высока, потому что те, кто арендует землю, хотят вернуть свои затраты. Но сколько же тысяч гектаров принадлежат еще молодым или старым гролье, которых не пугает униформа банковского служащего? И в конце концов, кто же по зрелым размышлениям предпочтет, чтобы правительство занялось уменьшением налогов, вместо того, чтобы решать зерновую проблему, в которой оно ничего не смыслит? В центре трагедии. Человек против машины. Неужели 20 веков цивилизации ничего не значит? Вельможе, мне как-то довелось услышать слова, сказанные с некоторой долей фатализма. Город? Да он уже давно умирает. Улицы и вправду пусты. Здесь вам покажут разрушенные стены, ослепшие окна заводов Монте, которые когда-то стоили сотни миллионов. Но вот уже много лет рабочие не входят в заводские ворота, а из труб не идет дым. Эти огромные мрачные здания сейчас продаются. По какой цене? Совершенно все равно. Они как обветшалые дворцы, возродить которые не помогут никакие средства. 10 000 безработных ожидают непонятно чего. А передовой муниципалитет, который в свои лучшие годы поощрял классовую борьбу, вот уже 3 месяца безуспешно отпускает все новые и новые средства, чтобы хоть как-то поддержать безработных. Большинство печей для обжига всемирно известного фарфора теперь погасли. Обувщики работают в полсилы, кожевенные заводы с трудом борются с конкурентами. Фарфора уже не возродить, уверяет вас. Обувщики переселяются в другие места. Почему никто не знает? Нет, знает. Я, например, знаю, вернее, догадываюсь. Лимож — это не просто городок в долине. На 10-15 километров вокруг у каждого ручейка, у самого маленького водопада — семейные предприятия, очаги ремесла, производство, где мастерство работника бесконечно важнее, чем вложенный капитал. Безработный, встретившийся вам по дороге, это не грубый полуграмотный чех или японец, поздно познакомившийся с машинами. Еще его отец самолично совершенствовал орудие труда, а дед задолго до инженеров знал, как повысить выработку. Это и есть лимож. Ремесленники, изобретатели, люди, способные решать весьма трудные задачи, и даже крестьяне – в пору межсезонья работают в мастерской инструментами, куда посложнее плуга. Если все работают, катастрофа отступает, не правда ли? У обувщиков нет больше понятия «ручная работа», есть только фасон под ручную работу, тщательная имитация последней. Вместо обычного сапожного ножа, которым прежде разрезали подошку, теперь используют нечто вроде вырубного штампа. А в фарфоровой промышленности метод переводных картинок выкинул на улицу десятки художников, прежде рисовавших вручную восхитительные цветы. Что в итоге? Чехи и поляки, которые буквально еще вчера не знали никаких машин, оказались теперь вполне способны 8 часов подряд двигать рычаг в заданном темпе. Способ их существования примитивен, потребности ничтожны. 2000 лет цивилизации, лучший в мире климат, благодатная земля и мягкие нравы, плеяды художников и благо непрерывного экономического процветания,